но на трон сел Луи XII, а я слышал, что он, как и его предшественник, полон решимости отвоевать итальянские земли, которые называют законной территорией Франции. «Мы избавились от Карла. При необходимости избавимся и от Луи», — сказал Александр. «Но, уверяю тебя, Луи принесет нам немало пользы. Я решил, что он станет нашим другом». «Союзником?» Папа кивнул. «Пожалуйста, говори тише, мой сын. Это дело должно остаться строго между нами. Король Луи XII желает развестись со своей супругой». «Его желание меня не удивляет». «Хм, а вот в их народе ее очень даже почитают. Такая набожная, благочестивая женщина». «Горбунья, и к тому же бесплодная», — пробормотал Чезаре. «Но набожная. Она готова отречься от трона и удалиться в один из женских монастырей провинции Бурже. Конечно, только в том случае, если Луи добьется расторжения брака». «Ему придется обратиться к вашему святейшеству», — усмехнулся Чезаре. «Он просит о многом, хочет жениться на супруге своего предшественника». Чезаре ухмыльнулся. «Слышал я о достоинствах Анны Британской. Немного прихрамывает, но, говорят, ее ум и обаяние скрадывают хромоту». «Ее британские земли обширны и плодородны», — добавил папа. «Стало быть, Луи охотится за ними и за ней. А как ваше святейшество соизволит отнестись к его просьбе?» «Как раз об этом я и хотел поговорить с тобой. Я направлю королю Франции послание, а в нем сообщу, что всесторонне обдумываю прошение о разводе. И упомяну о своем сыне, своем возлюбленном сыне, который желает оставить церковь». «Отец!» Глаза Александра заблестели от слез. Он расчувствовался. Увидел, какое удовольствие доставило своему любимцу. «Не сомневаюсь, мой дорогой сын, очень скоро у тебя появится возможность навсегда сбросить этот пурпур, такой желанный для многих и такой обременительный для тебя». «Отец, вы ведь знаете образ моих мыслей. Просто я чувствую, что мое призвание не в делах церкви, а на другом поприще». «Знаю, чадо мое, знаю». «Отец, помогите мне обрести свободу действий. Я обещаю, вы не пожалеете об этом. Мы с вами вместе увидим, как Италия сплотится под тельцом могучей семьи Борджи. Наш родовой герб поднимется над каждым городом, над каждым замком. Отец, Италия должна объединиться. Только так мы сможем противостоять нашим врагам». «Ты прав, сын мой, но прежде всего нужно освободить тебя от церкви. Я постараюсь заручиться поддержкой французского короля Луи и попрошу его о кое-чем еще. Думаю, у тебя будет поместье во Франции и супруга». «Отец, как мне выразить свою признательность?» «Давай избавим друг друга от подобных разговоров», — сказал папа. «Ты мой возлюбленный сын, а я желаю только одного — увидеть славу и счастье своих детей. Тогда скажите, что вы думаете о разводе Санчи и Гоффредо?» «На основании неполноценности их брака?» «Я не в восторге от этой идеи. Еще не улеглись слухи о разводе Лукреции и Сфорца. Новый скандал сколыхнет их. Скоро мне привезут младенца, и я с нетерпением жду этого дня. Нет, лишние кривотолки нам не нужны. Неужели ты и впрямь так хочешь жениться на разведенной супруге вашего брата? Со всеми титулами, которые тебе достанутся после того, как ты оставишь церковь? Чего ради?» «О да, Санчо восхитительная, страстная женщина. В искусстве любви ей нет равных. Но нужен ли тебе брак, чтобы наслаждаться ее достоинствами?» «Полагаю, нет, сын мой. Все эти месяцы она дарит тебе все, о чем только может мечтать ее супруг. Продолжай встречаться с ней. Я бы не хотел, чтобы ты прерывал эту связь. Но жениться на Санче? Принцесса, нет спору. И все-таки у нее есть один маленький недостаток. Она незаконно рожденная». «Что ты скажешь о законно рожденной неаполитанской принцессе?» Чезаре улыбнулся. «Пресвятая Богородица», — подумал Александр, — «как прекрасны мои дети, и как сжимается мое сердце от любви к ним». Рим встретил его спокойно, буднично. Толпы народа не стояли вдоль широких улиц, никто не бросал цветы под копыта коней. Даже герольды не возвестили о прибытии герцога де Бишельи. Папа не захотел устраивать торжественной церемонии его въезда в город. Скандал с разводом Лукреции еще не улегся. С тех пор прошло всего 6 месяцев. А поскольку к прежним разговорам недавно прибавились слухи о ее ребенке, то лучше было не оглашать появление нового жениха. Настороженно вглядываясь в лица редких прохожих, Альфонсо подъехал к дворцу Санта-Марии-дель-Портико. Санчо ждала его в покоях Лукреции. Она догадывалась, какие чувства он должен был сейчас испытывать. Представляла, какие рассказы ему доводилось слышать о семье, с которой он собирался породниться. И хорошо сознавала, что Альфонсо прибыл сюда не как почтенный жених, не как влиятельный принц, а как человек, олицетворяющий желание Неаполя наладить дружеские отношения с Ватиканом. «Не отчаивайся, братец», — прошептала Санчо, — «я позабочусь о тебе». Она хотела попросить Чезаре, чтобы тот подружился с ее братом. Разве не вправе она рассчитывать, как ее любовник окажет ей такую услугу? Тогда успех будет обеспечен. Если Чезаре благосклонно отнесется к молодому Альфонсо, а при желании Чезаре мог быть милейшим из людей, то его примеру последуют и остальные. Папа, что бы ни было у него на уме, будет любезен и обходителен. Даже Лукреция, которая все никак не могла забыть своего Педро, смилостивится над Альфонсо. Санчо не терпелось показать брату власть, которой она пользуется в Ватикане. В отличие от любовных увлечений, ее родственные чувства были такими же постоянными, как и тщеславие. Лукреция, сопровождаемая Санчо и служанками, пошла встречать суженого. Тот производил приятное впечатление. На какое-то мгновение ей даже показалось, что она несколько идеализировала образ Педро Кальдеса, хранившийся в ее памяти. Альфонсо был очень хорош собой. Внешне он походил на свою сестру, но в нем чувствовались застенчивость и скромность, которых не было у Санчо. Ее тронула нежность, с которой он обнял супругу юного Гоффредо. Затем Санчо взяла брата за руку и подвела к невесте. Его красивые голубые глаза раскрылись от удивления, которого он не пытался утаить. Лукреция Борджа представилась Лукреция. Его мысли были написаны на лице. Разумеется, ему рассказали о ней немало дурного, и он ожидал... Чего именно? Встречи с бесстыжей распутницей, которая в первую же минуту их знакомства заставит его дрожать от страха. А вместо этого увидел перед собой тихую, беззащитную девушку, чуть постарше его самого, но выглядевшую так же молодо, нежную, открытую и неотразимо прекрасную. Его губы чуть дольше положенного задержались на ее руке. Когда он поднял голову, глаза были по-прежнему широко раскрыты. «Я не нахожу слов, чтобы выразить свое восхищение», — прошептал он. В это мгновение она впервые за многие месяцы забыла о несчастьях, преследовавших ее. Санчо в небрежной позе лежала на кушетке, а вокруг сидели настороженные притихшие служанки. Она говорила о том, что очень скоро им придется распрощаться с их маленьким Гоффредо, потому что он уже не будет ее супругом. Его святейшество разведет их, точно так же, как развел Лукрецию с Сфорцем. «Или почти так же», — сказала она. «Ведь я не на 6-м месяце беременности буду стоять перед кардиналами и клясться, что мой брак не был свершен». Лайзелла, Бернардина и Франческо радостно засмеялись. Они с удовольствием наблюдали за всеми любовными авантюрами своей госпожи и по мере возможности поощряли их. Она взяла с них слово, что этот разговор останется между ними, и они пообещали никому не рассказывать о ее тайне. Затем за дверью послышались шаги.